и цепь опять соскочила с зубчатых колес. В критическую минуту Дэй поскользнулся и нечаянно нажал на регулятор. Машина рванулась. Под задней осью появилась зловещая струйка масла. Осмотр показал, что раскололся алюминиевый подшипник оси. Его сняли и внесли в дом. Может быть, удастся еще поправить его, но времени остается очень мало. Этот случай показывает, что нам не хватает еще опыта и мастерских. В душе убежден, что большой помощи от моторных саней нам не будет. Хотя, впрочем, с ними еще ничего не приключилось такого, чего нельзя было бы избегнуть. Побольше осторожности и предусмотрительности, и моторные сани были бы для нас драгоценными помощниками. Беда в том, что если они нам изменят, никто этому не поверит. Смотри список литературы, пункт 11. Тем временем Мирс и Дмитрий с двумя собачьими упряжками дважды сходили с мыса Хат в угловой лагерь и обратно. Первый раз они отсутствовали 2,5 дня и возвратились 15 октября. Второй поход, очень похожий, пришелся на конец месяца. Первой по плану должна была стартовать партия на моторных санях, но ее выход отложили до 24 октября. Она доходит до широты 80 градусов 30 минут, и там нас дожидается. В случае поломки саней люди своими силами подтаскивают грузы. Вели моторы Дэй и Лэшли, помощники, лейтенант Эванс и Хупер, идя впереди, рулили с помощью привязанных к саням веревок. Скотту ужасно хотелось, чтобы этот опыт удался, даже если моторным саням не суждено сыграть большую роль в нашей экспедиции. Небольшой доли успеха было бы достаточно, чтобы доказать, чего можно от них ожидать и способны ли они в конце концов произвести переворот в транспортировке грузов в полярных условиях. Смотри список литературы, пункт 11. Тут уместно сообщить читателю, что Лэшли служил на флоте главным механиком и в дни экспедиции Discovery сопровождал Скотта на плато. Дальнейшую повесть о печальной судьбе моторных саней я позаимствовал из его дневника и бесконечно благодарен автору за разрешение использовать в этой книге его материалы, а также очень живой и увлекательный рассказ о злоключениях второй вспомогательной партии. 26 октября 1911 года, через 2 дня после того, как моторные сани вышли на морской лед, направляясь к мысу Хат, Лэшли записал в дневнике: «Выступили в 9:30. Двигатель в порядке. Поверхность льда намного лучше. Заправились баком керосина каждый и смазкой. Не доходя 3 километра до мыса Хат, перекусили. С мыса Эванс подоспел капитан Скотт со вспомогательной партией, чтобы помочь нам преодолеть синий лед. Но в этом не было нужды. Покончив с Ленчем, пошли дальше. Но нас задержали вторые сани, шедшие намного медленнее. Сдается мне, что эти сани непригодны для работы на морском льду. Им не хватает мощности. Может, на барьере они будут вести себя лучше. Хотя мне кажется, что перегревание двигателя доставит массу хлопот. Пройдя около километра, мы всякий раз вынуждены останавливаться не менее чем на полчаса и охлаждать двигатели. Затем на несколько минут закрывать карбюратор, чтобы он согрелся. Иначе керосин не будет испаряться. Каждый день приобретаем новый опыт. Прибыли на мыс Хат и проследовали дальше на мыс Армитедж. Но пошел густой снег. Поставили палатку и стали ждать вторые сани, которые весь день отставали и мало продвинулись вперед. В 6:30 пополудни появились Боэрс и Гаррард и позвали нас ночевать на мыс Хат. Там мы насладились отличной похлебкой и удобным ночлегом в обществе товарищей. 27 октября 1911 года. Утром была хорошая погода. Мы пошли к машинам и завели их, изрядно повозившись из-за низкой температуры. Начал я довольно лихо. Лед сегодня кажется поровнее. Машина шла легче, но все равно двигалась вперед лишь при чрезмерном напряжении и сильно перегревалась. Как от этого избавиться, не знаю. Перед самым барьером в двигателе возник страшный стук, но с помощью вспомогательной партии мы кое-как все же поднялись наверх, а вторые сани благополучно взяли подъем и уже ждали меня. Решили разбить здесь лагерь, поесть и посмотреть, что происходит с двигателем. Открыв картер, увидели, что вкладыши подшипника разлетелись на куски, и нам не остается ничего иного, как только заменить их запасными. Конечно, мистеру Дэю и мне предстояла холодная работа, а возиться на барьере с металлом радости мало, но делать нечего. Лейтенант Эванс и Хупер поставили вокруг нас заслон от ветра. Мы взялись за работу и к 10 вечера закончили. Тут бы впору выходить, но в мороз двигатели не заводились, и мы остались здесь ночевать. 28 октября 1911 года. Вылезли из палатки и снова попытались завестись, но мороз удерживается, и мы долго возились. Наконец тронулись с места. Но обычное наше горе, перегревание, нас не покидает. Поверхность скверная. Часто приходится подтаскивать сани, что очень трудно. Одним словом, впереди ничего хорошего. Мы то и дело поджидаем друг друга. На каждой остановке приходится устранять какие-нибудь неполадки. Мой вентилятор, например, зажало, и потому он бездействовал, но мы быстро его починили. Мистеру Эвансу пришлось возвратиться в лагерь за своими запасными вещами. Кто-то по оплошности их не взял. Хорошенькая прогулка. Мы удалились от мыса Хат километров на 25. 29 октября 1911 года. Мы снова вырвались вперед, но ушли недалеко. Вторая машина забарахлила. Я пошел посмотреть, что случилось. Похоже, виной всему грязный керосин. Может быть, из-за того, что его перелили в новый бак. Так или иначе, мы подремонтировались и устроили привал для Ленча. После еды двинулись дальше. Все вроде бы шло хорошо, но вдруг у машины мистера Дея сдали вкладыши подшипника, точно так же, как раньше у моей. Посмотрим, как быть дальше. 30 октября 1911 года. Сегодня утром, прежде чем заводиться, переложили все грузы. Машина мистера Дея вышла из строя. Ей конец. На нас четверых теперь одни моторные сани. И все бы ничего, если бы не перегревание, на борьбу с которым уходит половина времени. По-моему, в ближайшее время нам придется тащить грузы на себе. Прошли 11 километров и остановились на ночлег. До углового лагеря около 9,5 километров. 31 октября 1911 года. С трудом сдвинулись с места. Почти дошли до углового лагеря. Но погода нам не благоприятствует. Пришлось рано разбить лагерь. Хорошо, конечно, что мы смогли доставить сюда большой запас фуража для лошадей и провианта для людей. Но пока что от моторных саней проку нет. 1 ноября 1911 года. Тронулись после обычных мучений. Вскоре достигли углового лагеря и оставили капитану Скотту записку, в которой объяснили причину нашей неудачи. По моей просьбе мистер Эванс написал Скотту, что сани далеко не пойдут. Мы прошли после углового лагеря около 1,5 километра. И тут двигатель заглох навеки. На том моторным саням каюк. Не скажу, что я огорчен. Я вовсе не огорчен. Остальные, думаю, тоже. Вытаскивать тяжелые сани после каждой остановки, а они случались очень часто. Работа изнурительная. Тянуть грузы на себе не труднее. Во всяком случае, к вечеру мы, наверное, будем уставать не больше, чем после дня работы с санями. Итак, для нас начинается тягловая часть представления. Мы перепаковали сани и оставили на них провиант, сколько могли утащить, после чего на каждого пришлось по 95 килограмм багажа. Идти неуютно, ветер встречный. Тем не менее, мы хорошо продвинулись на 5 километров и остановились на ночлег. Поверхность неважная, волочить сани трудновато. 5 ноября 1911 года. После 3 дней в упряжке шли хорошо, сделали 23 километра. Если бы поверхность всегда была такой, как сегодня, мы бы неслись вперед вовсю. Как-то там лошадям в пути. Хоть бы им повезло больше, чем нам с моторами, но, боюсь, им будет тяжело. 6 ноября 1911 года. Весь день работали изо всех сил. Прошли 19 километров. Это очень хорошо. Поверхность шероховатая, но скольжение приличное. Тем не менее, когда настало время ставить лагерь, мы все были на пределе. 7 ноября 1911 года. Снова хорошо продвинулись, но освещение настолько скверное, что порой вообще не видно, куда идешь. Я все время стараюсь разглядеть гури, те, что в прошлом году поставила партия по устройству складов. И сегодня днем увидел один. Он километрах в 30 от склада 1 тонны. Так что если нам удастся сохранить сегодняшний темп, завтра ночью мы можем быть там. Температура довольно низкая, но мы постепенно к ней привыкаем. 8 ноября 1911 года. Хорошо взяли старт, но поверхность с каждым днем становится все мягче, поэтому сильно болят ноги. Пришли к складу 1 тонны и поставили лагерь. Затем принялись откапывать провиант. Мы должны увезти с собой как можно больше провианта для людей. Место, конечно, очень дикое. Пони пока не видно. 9 ноября 1911 года. Сегодня начался 2-й этап похода. Мы должны продвинуться на 1 градус к югу от склада 1 тонны и там дожидаться лошадей и собак. Каждый день проходим приличное расстояние. Вряд ли партия сможет нас опередить, но сегодня почувствовали, насколько тяжелее стал груз на санях. На человека приходится больше 100 килограммов. Несколько раз мы были вынуждены останавливаться, а чтобы стронуться снова с места, надо как следует налечь на веревки. Тем не менее, проделали 17 километров. Очень хороший результат при таких условиях. 10 ноября 1911 года. Мы вышли, как всегда, полны энергии. Но работа адски тяжелая и начинает сказываться на нас. Сегодня под ногами мягкий снег, что отнюдь не облегчает путь. Хупер совсем умаялся, но держался молодцом. Я уверен, что и дальше будет так, хотя он, конечно, голодный, ел без обычного аппетита. Мистер Эванс, мистер Дэй и я могли бы съесть и больше. Мы чувствуем, что худеем. Прошли 18 километров. Через каждые 5 километров ставим гури. 1 поставили во время ленча, 1 в полдень, 1 вечером. Нет, скучать от безделья не приходится. 11 ноября 1911 года.